не Майнкрафт, не, я слишком старый для Майнкрафта. Я слышал, да, что в Майнкрафте типа прикольно, там механика необычная, уникальная, что там можно и калькулятор даже создать, можно всякие механизмы интересные и прочее, то есть интересно продумана механика, но честно, я не осилю столько времени тратить на эту игру, серьезно. А вот Диабло, скажем так, первый Диабло охуенный, второй Диабло, ну, с натяжкой тоже охуенный. Там вот это разве что добавили вот этой всякой хуйни, какие-то руны, камни, вот это все. Не прикалывают меня, знаете, когда контента слишком много, да перебора много. Вот, а вот третий Диабло я посмотрел, я блеванул, блядь. Ну, конечно, много кто не поддержит мнение деда. Консоль, может, я куплю для некоторых игр, но я не представляю там в стрелялку играть на консоли или RPG играть на консоли. Это, скажем, ощущение от игры, мне кажется, оно испортит нахуй. Онлайновые игры, ребят, я могу в GTA еще поиграть, а так я не играю онлайн. Я не люблю онлайновые игры из-за того, что там очень много какого-то читерства, очень много того, что хочешь тащить в игре донат производителю и так далее. Я не против донатов, я даже, скажем, игры, в пиратские игры я не играю, я только на Стиме покупаю. Да, бывает такое, что по скидкам покупаю и прочее, но пиратское я не признаю пиратское. То есть я считаю, что всем всегда нужно оплачивать их труды. Вот так вот. Но бывает, знаете, когда чрезмерно с этими донатами заигрывается, что чтобы пернуть, чтобы там сделать два шага, сделай донат, блядь. Ну это дичь ебаная. Особенно дичь ебаная, это что сделали в Assassin's Creed. Я не играл в эту игру, смотрел обзор. Да, мир красивый. Ну, блядь, для одиночной игры донаты делать, ну, это ебануться, блядь. Чтобы ты в игре и ходил, типа, в супер топовой шмотке. Ну, это зашквар какой-то. Что хотел сказать? А ММО, донаты. Не знаю, чрезмерно это все. Поэтому я люблю одиночные игры себе. Взял, поставил и забыл. Иногда с кем-то можешь по сети поиграть. Прикольно.